Глава 470. Потрясенное пробуждение. Винтян решил сразу не уходить. Он сел, скрестив ноги, и стал изучать технику. Потоки информации стремились в его сознание. Сила этого искусства не уступала и небесной технике меча, одной из девяти великих техник. Она даже превосходила ее. Условия ее были такими, что подходила она не всем воинам. С помощью этого искусства можно было истребить воина одним шагом, одним пальцем, одной мыслью. Боги и демоны преклонялись ей. Винтян закрыл глаза и начал культивировать. Прошло 7 дней, и он почувствовал, что его уровень поднимается, вместе с потреблением астральной энергии. Его астральная нова королевского меча стала реальнее, и сейчас он был в одном шаге от следующего уровня. Но Винтян остановился и поднялся по ступеням, попадая в следующее пространство. Там повсюду были демонические звери. Юноша посерел. Они все были по меньшей мере на втором уровне небесного ковша, и конца и края им было не видно. Раздался ужасающий рык, а затем несколько зверей понеслось прямо на него. Винтян сделал шаг вперед и использовал искусство меча истребления, убивая нескольких зверей перед собой. Они были рассечены так, что и костей не осталось, но остальные звери продолжали атаковать его. Винтян не успевал реагировать. Его астральная нова отбивала атаки. Несколько зверей снова были уничтожены. Никто не мог устоять перед остротой техники Винтяна. Такое убийство продолжалось день, два, 7 дней. Винтян был полностью истощен. Он наносил отпечатки и стоял на месте, так что демоны не могли подойти. Есть ли выход отсюда? Зверям не было видно ни конца, ни края. За пределами королевской гробницы прошел уже год. В Большой Сиа все было тихо. Кланы держались тише воды, ниже травы. Однако, за этот год Холл Императора Пилл созвал несколько асцендантов из Большого Шанга и сформировал альянс с кланами Хуа и Ван, ища Винтяна и Фиукинмей. Однако, все следы их присутствия были уже стерты. Даже во дворец Небесного озера никого не нашли. Винтян словно испарился. Сейчас королевскую гробницу охраняли воины Холла Императора Пилл, а также там были воины нескольких невидимых сил. Но никто не возвращался, и никаких новостей. Из-за этого некоторые асценданты даже хотели было атаковать королевский дворец. Однако, вскоре они поняли, что его стены не подвластны их атакам. Они не ожидали, что те, кто войдет в королевскую гробницу, не смогут выйти. Винтян продолжал убивать без счета. Он потребил огромное количество метеоров Юань, но звери все не кончались. От этой муки он сходил с ума, но выбора у него не было. Он уже забыл о течении времени, его жизнь превратилась в кошмар. И наконец однажды вдалеке он увидел величественную фигуру. Винтян ужасно обрадовался, что этому настал конец. Он увидел вдруг, что снова оказался в огромном холле и встретил огненную птицу. Винтян побледнел. «Ты выбрал самый сложный путь. Все было лишь иллюзий, но ты обрел опыт», — тихо сказала птица. «Все уже давно покинули королевскую гробницу. Однако, твои враги поджидают тебя снаружи, лучше мне самой отнести тебя наружу». Винтян посерел. Неужели все эти звери были лишь иллюзий? Мощь огненной птицы окутала его. Он почувствовал, что пространство дрожит, и когда снова открыл глаза, то появился недалеко от древнего королевства. Он увидел, сколько воинов охраняет вход, и тихонько отправился прочь. Вскоре он оказался в городе Гармонии Неба, в стране Чу. Он увидел Цин Чуана и Цин Я. Фиакинмей и Киньер тоже были здесь. Черт! Фиакинмей почувствовала что-то неладное. Винтян задрал голову и увидел, как на них издалека снижается мощная аура. Это был Юни Ю и другие асценданты и суверены, которые выпускали созвездия и астральные новы, и приближались к ним. «За мной следили». Его сердце бешено забилось, а Юни Ю сказал: «Подумать только, ты решил спрятаться в маленьком городе так далеко, но мы нашли тебя, и сегодня ты умрешь». Астральный свет блеснул, Цин Чуан и Цин Я закричали, а затем упали замертво. «Нет!» — закричал Винтян, его глаза покраснели от ярости. Несколько асцендантов окружило Фиукинмей. «Беги!» — закричала ему Фиукинмей. Но Винтян не двинулся с места. Перед ним появилась Киньера и встала на его защиту. Клан Цин был полностью уничтожен. Фиукинмей отчаянно кричала, а затем ее тоже убили. Кровь капала с ладони Винтяна, потому что он впивался ногтями в кожу. Он снова задействовал жертвенную трансформацию и превратился в демона. Но его тут же окружили асценданты, серьезно раня своими атаками. У него не было ни шанса контратаковать. «Уходи!» Киньер взмахнула руками, и экран из света окутал его. Он почувствовал, как его переносит в другое место. Киньер молча смотрела ему вслед, но вскоре на нее обрушились атаки асендантов и превратили в пыль, которую рассеял безжалостный ветер. Нет. Ее улыбка запечатлелась в его памяти. Винтян яростно завыл, а когда он появился снова, то уже был за пределами страны Чу. Он молча смотрел на окружающий его мир, его сердце медленно разваливалось на части. Он хотел умереть вместе с ними. Они умерли, они все умерли. Из-за его неосторожности, Цин Чуан и Цин Я были убиты. Из-за него умерла фея Кинме и Киньер. Его сознание пошатнулось, а сердце умирало от боли. Он хотел умереть, сбежать от реальности. Почему это его судьба? Почему она такая? Он хотел спросить об этом небеса. Что он сделал, чтобы заслужить это? В этот момент в бамбуковой хижине за тысячи миль от континента духа спокойно стояла Киньер, глядя на горизонт. Рядом с ней лежало второе тело Вентина. Прошел уже год. Он был без сознания, но культивировал в своем пространстве мечты, поглощая астральную энергию. Киньер. Вдруг тишину нарушил крик. Киньер повернулась и задумчиво посмотрела на Вентина. Вдруг к ней подбежал силуэт и крепко обнял ее. Она не знала, как реагировать. Флейта упала из ее рук. Ее голова лежала на плече Вентина, а сама она молча смотрела вперед. Она моргнула и ощутила то, чего еще никогда не испытывала. «Мне больно», — сказала она. Вентян обнимал ее слишком сильно. Ее мелодичный голос пробудил юношу. Он неохотно отпустил ее и отступил, вздыхая с облегчением от того, что Киньер жива и здорова. К счастью, это был лишь кошмарный сон. Что случилось? Ее голос был холоден, но приятен для уха. «Мое второе тело попало в нескончаемый кошмар. Там я попал в ужасное пространство мечты, созданное демонами моей души. У нас с ним одна связь, и я не могу оторваться от нее», — тихо сказал Вентян. Из-за этой связи Вентян чувствовал все, через что проходит его второе тело. Он тоже побывал в этом ужасающем пространстве сна. Глава 471. Отчаянное сердце. Раз вторая личность Вентина уже была раскрыта, он понимал, что Дитян, который вступил в третье измерение, был поглощен пространством мечты, созданным демонами в его душе. Там он провел годы, но в действительности проскользнула лишь одна мысль. Эта техника была невероятно сильна. «Однажды я попал в пространство мечты, созданное одним воином, но пространство, в котором я сейчас побывал, не было делом чьих-то рук». Хоть Вентян владел мандатом мечты и знал, что его питают страхи в собственном сердце, он не знал, как от этого избавиться. Юноша нахмурился, это и правда был самый сложный путь. Он не мог разбудить себя из этого кошмара. Все будет зависеть от Дитяна, никто не спасет его от того, кто сейчас спит и видит сон. Если в этом испытании его второе тело не пробудится, то возможно он вечность проведет запертым внутри кошмара. У вас с ним связь. Разве он не чувствует твое существование? Пробормотал Киньер. Вентян кивнул. Потому-то это так и ужасно. Ведь это пространство мечты может даже заблокировать ощущения и мысли между нами. Интересно, это техника иллюзии или создание сна? Ресницы Киньер дрогнули, она повернулась к Вентину. Тот, не понимая, спросил, что такое? Это как-то связано с тем, что ты обнимал меня? Невинно спросила она, и Вентян смущенно улыбнулся. Он хотел было уйти от этой темы, но Киньер была умна. Глядя в ее невинные глаза, он лишь горько улыбнулся. В кошмаре Дитяна что-то ужасное случилось, и я, ау. Киньер отвернулась, чтобы Вентян не видел перемену ее лица. Он повернулся к лесу и глубоко вздохнул. Я никогда не позволю этому произойти. Пусть лучше все беды обрушатся лишь на меня. Киньер, я хочу культивировать еще немного, а затем я покину большую ся. Кошмары Дитяна изменили его мнение и открыли много новых путей перед ним. Он хотел выбраться, он хотел стать сильнее. Лишь тогда он сможет защитить тех, кого должен. Ладно, кивнула Киньер, я пойду с тобой. Вентян лишь улыбнулся в ответ. А Дитян не чувствовал Вентина в этом пространстве, и потому страдал в агонии и боли. Он был в темном лесу страны Чу и сейчас бешено бежал вперед. Он хотел сбежать от реальности. Мертвы, они все были мертвы. Киньер использовала свой последний вдох, чтобы отправить его подальше. Она сделала это с улыбкой даже перед лицом смерти. Его сердце готово было разбиться на миллион маленьких осколков. Он не смел повернуться к этому лицом, он не хотел думать об этом, он ненавидел себя. Почему? Почему это произошло? Вентян бежал без счету времени. Наконец он потерял сознание, а когда проснулся, его сознание затуманилось, волосы спутались, Он был похож на безумца. Он не знал, что это был кошмар, для него это было реальностью, словно нескончаемый круг, который длится всю его жизнь. Он даже думал, что это невозможно. Конечно, это просто невозможно. Упреки, ненависть к самому себе поглощали его сердце. Винтян бежал вперед и вскоре добежал до маленькой деревни. Там люди владели лишь самыми простыми техниками культивации. Они даже не считались культиваторами созвездия. Они поглощали ци юань из земли и небес и владели обычными боевыми техниками. Деревушка была простой и спокойной. Невольно Винтян начал завидовать жизни этих людей. Если бы Киньер не умерла, защищая его, то как прекрасно было бы прожить здесь остаток жизни, в изоляции от мира вокруг. Вдруг он почувствовал, что очень устал. У него было очень тяжело на сердце. Он хотел отдохнуть. В деревне он встретил юную девушку. С первого взгляда она украла у него дыхание. Она была невероятно похожа на Мокинчин, словно самый прекрасный цветок, озаряющий мир. Увидев, что он ранен, девушка помогла ему излечить раны. Они познакомились и провели некоторое время за разговорами. Вскоре Винтян стал влюбляться в жизнь этой деревушки. Он не хотел уходить, не хотел возвращаться к прежнему стилю жизни. Он словно хотел спастись от чего-то. Он не желал снова вспоминать тот кошмар. Как только мысль о Киньер появлялась в его голове, он чувствовал, что его сердце готово лопнуть от боли. Даже боль от тысячи стрел не сравнится с той, что чувствовал сейчас Винтян. Постепенно он начал забывать то, что произошло. Он больше не хотел думать о прошлом. Время шло, и он начал новую жизнь. Обычный воин, живущий тихо и мирно. Однако, вскоре его тихую жизнь снова что-то нарушило. Юнию и остальные нашли это место и атаковали, когда он был за пределами деревушки. Винтян стоял на вершине горы и лично видел, как они разрушают ее. Он видел, как асценданты опустошают все вокруг. Они не щадят даже детей и женщин. Винтян ненавидел себя за то, что был слишком слаб, и за то, что снова хотел бежать. Нет, хриплый крик покинул его горло. Сейчас его глаза источали остроту. Он смотрел на небеса. Киньер не умерла, Цин Чуан и Цин Я живы. Это реальность подделка. Здесь все ложь. Он закричал как бешеный демон, отрицая происходящее. Наконец он почувствовал таинственную энергию, наполняющую все вокруг. Она и разыграла перед ним эти события. «Я больше не побегу». Винтян сел на вершину горы. Его сердце было полно решимости. Перед ним появился меч. Винтян взял его в руки и без колебания вонзил себе прямо в грудь. Хлынула кровь. Юноша опустил голову и посмотрел на рану и вытекающую кровь. Эта боль была реальной. Как эта реальность может оказаться ложью? Если эта жизнь настоящая, а я такой трус, то как я могу здесь находиться? Засмеялся он. На его лице появилась легкая улыбка. Это может быть правдой или ложью, но я хочу, чтобы эта жизнь закончилась. Он сказал это и снова достал меч, еще раз пронзая им свое сердце. Эта боль почти заставила его потерять сознание. Но Винтян улыбался. Он прорычал, глядя на небеса. «Сможете ли вы остановить меня? Кто вы такие? Как вы можете заточать людей в таком мире?» В воздухе появились бесчисленные острые мечи, которые полетели на него. Боль от тысячи острых оружий пронзила его тело, и он завыл в агонии хуже смерти. Но он ни о чем не сожалел. Если эта жизнь была настоящей, то он выбрал смерть. Его глаза медленно закрылись. В эту секунду все вокруг тут же исчезло, оставляя лишь тишину. В воздухе лежал воин. Это был Винтян. Его ресницы дрогнули, а глаза открылись. Они были полны решимости. Эта жизнь, пусть даже это и сон, должна кончиться. Пробормотал он, а затем сел. Вокруг него была пустота. Третье испытание родилось в его сердце. Неужели это было испытанием в третьем измерении? Винтян почувствовал расстройство и огорчение без намека на радость. Это был сон, но также жизнь, которая вошла глубоко в его сердце. Он не мог так просто ее забыть. Это было испытание величайшей сложности. Первым тестом был бой, это самое простое. Вторым тестом было сложное испытание, которое проверяло его понимание. А третьим тестом было испытание его воли и решимости. Это испытание было ужасным. Он проснулся, но кровь его все так же была холодна, а волосы стояли дыбом. К счастью, все было кончено. Глава 472. Бессмертный дворец огненной птицы. Цин Винтян глубоко вдохнул, желая развеять все плохие воспоминания о том кошмаре. Его глаза блеснули остротой и решимостью. Он встал и почувствовал, что все его тело холодно. Пот пропитал его одежду, и когда подул легкий ветерок, Холод окутал его тело, однако, глаза его все еще решительно смотрели на горизонт. Впереди виднелась гробница древнего императора. Она ярко светилась. Вень Тян направился к краю этого пространства, глядя на гробницу впереди. Перед ним была лишь одна, а надгробный камень перед ней был в виде человека. Очевидно, это была статуя погребенного там. Слова. Вень Тян увидел, что прямо на груди статуи были написаны слова. «Гробница императора Ся». Сердце Вень Тяна бешено забилось, когда он увидел эти слова. Здесь был погребен император Ся. Он был основателем империи Большой Ся. Перед статуей виднелась золотая дорога со статуями по сторонам. Они стояли без движения, а в руках держали тяжелые острые копья. От них исходило желание убивать. Но что Вень Тяна удивило больше всего, что в конце этого пути виднелся золотой алтарь. Прямо над ним виднелись древние свитки. Вень Тян тут же подбежал к нему и оторвал один из свитков, открывая его. К его удивлению, там была детальная информация о божественных отпечатках. Этот свиток был похож на свиток, полученный от асценданта, и содержащий искусство золотой стихии. Однако, некоторые части были намного глубже. Конечно, там также была информация о куклах и формациях. Неужели основатель Большой Ся, император, тоже был мастером божественных отпечатков? Вень Тян стал рассматривать свиток и был шокирован тем, что формация называлась формацией огненной птицы. Там была детальная информация об этой формации. Она была такой же, как и та, что охраняла древние королевства. Формация огненной птицы. Глаза Вень Тян остро блеснули. Это была формация пятого уровня. Она была очень загадочной и глубокой. Он начал читать и от изумления широко открыл рот. С этим объяснением он понял отпечатки еще глубже. Вень Тян положил свиток и посмотрел на второй. В нем был набор техники для культивации. Бессмертное искусство великой мечты. Она была похожа на искусство создания мечты, которым занимался Вень Тян. Разница была лишь в том, что эта техника предназначалась для воинов небесного ковша, а также он мог культивировать в своем сне, увеличивая количество поглощенной астральной энергии. Бессмертное искусство великой мечты заменило предыдущее искусство юноши. Он рассматривал свиток, полностью погрузившись в него. Прошло много времени, прежде чем Вень Тян наконец оторвался от свитка и поставил его на место. Следующим он повернулся к свитку справа. Это было не искусство и не техника, а карта. На ней была изображена горная цепь. Все детали ее были очень живыми и реалистичными. Повсюду витала небесная ци, а в тумане из этой ци виднелся парящий в воздухе бессмертный дворец. Над ним виднелся силуэт огненной птицы. Эта карта показывала, где находится бессмертный дворец. Неужели тотемом Большой Ся является огненная птица по этой причине? Вень Тян встал и посмотрел на золотую тропу. Он выступил вперед, и на него тут же устремилась тяжелая убийственная энергия. Он пошел вперед, и золотой свет от тропы тут же потускнел. Между бровями юноши появился третий глаз. Вень Тян уже давно понял, что эта тропа была божественным отпечатком. И те, кто ступит на нее, ничего не подозревая, без сомнения умрут. Император Ся оставил за собой свитки с отпечатками потому, что надеялся, что тот, кто придет сюда, будет владеть техникой отпечатков и сможет использовать эти знания, чтобы пройти по тропе. Для Вень Тяна это было простой задачей. С его-то чутьем для него было проще простого отрицать и ломать формации. Он шел, и отпечатки разбивались один за другим. Наконец, он дошел до определенного места, и куклы-статуи начали двигаться. Давление стало исходить от них, и вскоре они молниеносно атаковали Вень Тяна копьями. Звездная транспозиция. Ноги его ярко блеснули, он уклонился и появился со стороны одной из кукол. Вень Тян ударил ладонями, и бесформенная энергия тут же прошла сквозь защиту куклы, разбивая божественный отпечаток. Вень Тян уже давно научился отрицать и обращать отпечатки вспять. Сейчас с его уровнем культивации небесного ковша, а также с таким уровнем освоения божественных отпечатков, обычные куклы четвертого уровня не представляли для него угрозу. В мгновение ока куклы были разрушены одна за другой. Вень Тян шел дальше по тропе и дошел до статуи. Если император Ся был бы все еще жив, то он бы удивился скорости, с которой Вень Тян добрался до статуи. Сейчас он наконец прочитал второй ряд из слов на статуе. «Если кто-то придет сюда, то пусть заберет ключ из моих рук». Вень Тян уставился на ладони статуи, и правда древний ключ был вложен в них. Вень Тян протянул руку, достал ключ, и тут же пространство вокруг окутал яркий разноцветный свет. Юноша попал в другое измерение. Там виднелась горная цепь вместе с небесной ци. В воздухе виднелся силуэт императора Ся, а прямо перед ним висел бессмертный дворец, который был обозначен на карте. «Если ты пришел сюда, это значит, что Большая Ся уже пала. Или ты невероятно талантлив и сумел зажечь все 81 колонну. А может быть, произошло и то. Неважно, наследник ты королевского клана Ся или нет, надеюсь, ты сумеешь защитить Большую Ся», — медленно сказал император Ся. «Я император Ся. Очень давно я попал в бессмертный дворец огненной птицы и получил бессмертное искусство великой мечты, а также другие сокровища. С удачей я сумел объединить это место, и в итоге основал Большую Ся. Однако, несколько полученных мною сокровищ были потрачены. Я оставил лишь бессмертное искусство великой мечты, которое всегда имел при себе. Но хоть оно и сильно, все же оно не считается сокровищем в этом дворец. Я оставил тебе ключ, который может открыть дворец. Этот ключ является тем, что пламенно желает королевская священная секта Большого Шана». Император продолжал: «Однажды я вошел туда и знал, что те, кто попадают во дворец, не могут быть слабы духом или плохими воинами. Лишь тогда ты будешь готов. Тебе придется пройти через утомительные испытания. Но сам я смог лишь получить волос 9 коров. Там очень много великих формаций, все защищено ими. Потому я использовал золотую тропу в качестве испытания, а также оставил тебе божественные отпечатки. Если бы ты владел ими на недостаточно высоком уровне, то не прошел бы до конца и не получил бы ключ ко дворцу огненной птицы». Император Ся договорил и улыбнулся. «Однако, я должен поздравить тебя. Я надеюсь оставить свое наследие наследникам клана Ся. Раз ты дошел до этого места, значит ты, возможно, еще более выдающийся, чем я. Лишь тогда мои усилия будут не напрасными». Он сказал это и начал исчезать, но улыбка его была такой же яркой. «Наша судьба начинается и заканчивается здесь. Наследник, этот образ – это моя последняя воля. С этого момента император Ся прекращает свое существование в этом мире». Император произнес эти слова, а затем его силуэт полностью исчез в воздухе. Глава 473. Прощание. Император исчез, и все вокруг Вентина стало нормальным. Он стоял на золотом пути прямо перед статуей императора. Бессмертный дворец огненной птицы. Вентян посмотрел на ключ в своих руках, наконец понимая, почему птица является тотемом. Потому что император Ся сумел войти в ее дворец и получил много сокровищ. А затем он основал Большую Ся. Вентян отступил назад и поклонился статуе 3 раза. «Я не наследник клана Ся, но я пришел сюда из-за судьбы. Я запомню вашу доброту. Я объединю Большую Ся под одним знаменем». Вентян снова поклонился, а затем положил ключ в свое кольцо и вернулся к алтарю, продолжая изучать свитки. В далеком лесу за пределами континента духа, настоящая форма Вентина уже знала, что произошло в королевской гробнице. Он возбужденно обсуждал увиденное с Киньер. Киньер стояла рядом и слушала его. Он договорил, и она спросила: «Ладно, и?» Вентян не знал, плакать ему или смеяться. «Киньер, сообщи об этом своего мастеру. За это время я планирую усилить свою основу и совершить прорыв. Затем я совершу некоторые приготовления и уеду из Большой Ся». «Ладно», — кивнула Киньер. Вентян вошел в чащу бамбукового леса, а затем сел, скрестив ноги. Его тело было связано с Дитианом, и раз Дитиан развивался, Вентян делал то же самое. А если Дитиан совершит прорыв, то и Вентян сделает это. Ему нужны лишь метеоры Юань. В бамбуковом лесу было тихо и спокойно. Дул легкий ветерок, все было мирно. В мгновение ока пролетело еще 2 месяца. Сегодня в этом тихом лесу загорелся астральный свет, и аура окутала весь лес. Фея Кинме и лидер секты Таинственной Луны стояли рядом и смотрели на странный свет в лесу. Он прорвался. Сейчас Вентян был на 3-м уровне небесного ковша. Сейчас юноше едва ли было 25 лет. Вентян с улыбкой покинул бамбуковый лес, но аура его не просачивалась наружу, она была таинственной. Обычный прохожий, увидев его, никогда бы не поверил, что перед ним стоит суверен небесного ковша. К тому же, суверен 3-го уровня. «Дядя Жон, старейшина Байлу, тетя Бин, вы все можете прийти», — сказал он. Вдруг появилась группа людей, они все улыбались. Жон и счастливо заговорил: «Подумать только, Вентян, ты так быстро достиг 3-го уровня. Я думаю, что через 10 лет ты встанешь на пик Большой Ся. Учитывая твой талант, это вполне возможно», — с улыбкой кивнула лидер секты Ледяного Духа, Бинычин. Все согласно закивали. «Вам следует знать о моих планах, Вентян. «Ты что, собрался покинуть Большую Ся?» – спросил глава института Белого Оленя. «Да, здесь мне ничего хорошего не светит. Я хочу уйти и набраться опыта, стать сильнее и быстрее. Дитян сейчас в заперти тренируется в Древнем Королевстве. Когда он выйдет, то поможет мне контролировать ситуацию. А еще с феей Кинме и лидером таинственной луны я спокоен». Вэнь Тян наглядел всех и добавил: «Теперь, когда фракция Асура снова восстановлена, моя позиция будет равна статусу мастера секты. Если меня нет, то мое место займет Дитян. Фея Кинме будет вице-мастером. Старик Син, наказатель, будет главным по созданию новой ветви наказания и может подбирать новых учеников для этой ветви. А вы все будете старейшинами и контролировать будете свои фракции. Старик Син будет наблюдать за всем этим, а ресурсы будут раздаваться Луа Хуан и моим учителем Мустангом. Таким образом все будет функционировать гладко. Однако, сообщите всем, чтобы не раскрывали свои личности. Остальным не надо знать, кто они. Понятно?» Кивнули все. «Ты даже уходя не пощадишь меня?» — закатила глаза Луа Хуан. Вэнь Тян улыбнулся. «Сестра, ты умна и талантлива, я буду спокоен, если с ресурсами будешь управляться ты, тем жалким количеством, которые ты нам оставил. К счастью, у нас есть сокровище страны Небесного Грома», — оскалилась Луа Хуан. «Тогда всем придется положиться на тебя. С нашей силой мы легко захватим ресурсы, в тени построим свою силу. А когда я вернусь, то очень удивлю Большую Ся». Остро блестели глаза Вэнь Тяна. «Значит, ты там будешь развлекаться, а я за тебя работой?» — хмыкнула Луа Хуан. «Сестра, я еще не могу контролировать эту империю. Но если я покину ее, то встречу множественные опасности, которые сделают меня сильнее. Как я могу взять тебя с собой? Лишь когда я вернусь, я смогу защитить тебя. Ха-ха, хватит. Не при людях же такие сладкие слова. Луа Хуан, Вэнь Тян прав. Большая Ся слишком мала для него, она лишь ограничивает его», — засмеялся Мустанг. «А вы всегда на его стороне», — хмыкнула Луа Хуан. «Когда ты уходишь?» — спросила фея Кинмей. «Нельзя все вечно откладывать, я пойду сейчас. Если однажды вернутся Фанли, Куаншин и Байкин, скажите им, что я ушел в Большой Шан», — тихо сказал Вэнь Тян. «Юнию очень важен там. Почему ты решил пойти именно туда?» «Я направляюсь в зону под контролем священной королевской секты. Юнию лишь ученик старейшины, как он может быть силен? Он не повлияет на весь Большой Шан», — улыбнулся Вэнь Тян. «В любом случае, я отправлюсь под прикрытием. Я буду осторожен и ничего не случится». «Это правда», — кивнула лидер секты таинственной луны. «Ладно, увидимся, когда я вернусь». Глаза Вэнь Тяна ярко засияли. Он взмыл в воздух, а рядом с ним появился маленький белый силуэт. Киньер тоже выступила и встала позади Вэнь Тяна. «Ценит эту красавицу выше нашей дружбы», — топнула ножкой Луа Хуан. «Я оставляю дворец Лазурного Императора на ваши плечи», — сказал Вэнь Тян, а затем полетел прочь в определенном направлении. «Каким же сильным он вернется в Большую Ся?» — вздохнул Жонный. Холл Императора Пилл уже вернул себе былую славу за этот год. Вместе с Юнию он стал очень сильным. Множественные таланты хотели присоединиться к нему. Сегодня в холл направлялось много воинов. Они все были асцендантами небесного феномена. Они приглашали всех выдающихся воинов Большой Ся направиться в Большой Шан и тренироваться там. А если у них есть священный королевский медальон, то это даст им особенный статус. Если они хорошо покажут себя, то Большой Шан начнет вкладывать в них ресурсы и позволит присоединиться к священной королевской секте. Эти новости породили большой шум. Многочисленные талантливые воины тут же направились в Большой Шан. В клане Хуа собрались воины, которые смотрели на три силуэта перед ними. Одним из них был Хуа Тэксу, самый талантливый воин молодого поколения клана Хуа. «Прощай, будь осторожен в Большом Шане», — нежно сказал лорд клана. Он кивнул, и все трое быстро исчезли. В клане Ши и Ван произошло то же самое. Они все отправляли в Большой Шан своих лучших воинов. Кто же из них сможет породить шторм в Большом Шане? Глава 474. Несправедливость. В южном центральном регионе империи Большого Шана, в городе Луа, белые облака покрывали небо, изредка пропуская солнечные лучи, потому погода была очень комфортная. Несколько воинов на демонических зверях спокойно летели по воздуху. Под облаками летели юноша и девушка, от них исходила очень утонченная аура. Юноша был необычайно красив, а глаза его сияли ярче звезд, а девушка была словно снег с ледяной горы, такая красивая,

Алиса, разве ты не выпил два бокала несколько минут назад, еще хочешь? И-и-и. Маленький плут замотал головой, и Вентян нежно погладил его. Ладно, поднимай голову. Тот послушно поднял голову, и Вентян влил ему вина прямо в рот. Тот выпил и облизал губы, а затем стал лететь по странной траектории. Брал то влево, то вправо. Черт, опять напился, закатил глаза Вентян. Опасно с тобой таким летать. Вдруг юношу осенила мысль. Интересно, если ее напоить, будет ли она все такой же холодной и равнодушной, или ее щечки покраснеют от вина? Вентян повернулся и подмигнул Киньер, а она ответила: «Я это пить не буду». Она сказала это, и ее силуэт вдруг исчез. «Черт, опять трюк с исчезновением», — вздохнул Вентян. Маленький плут стал снижаться с бешеной скоростью. Они увидели виллу прямо на вершине горы. «Не туда, не туда, лети назад», — крикнул Вентян. Очевидно, это было жилищем какой-то большой силы. Но вскоре глаза Вентяна округлились. В небеса взлетел силуэт и направился прямо на него. Это был старик с ледяными глазами, остро блестящими. Внизу появился еще один старик. Он был очень аккуратным и опрятным и источал ауру воина четвертого уровня небесного ковша. Рядом с ним стояла юная девушка. У нее была красивая грациозная фигура. Ей было лишь 22, и она была на пике юаньфу. Вдруг несколько воинов окружили их. Они смотрели на Вентяна, как на врага. «Смотри, во что мы впутались из-за тебя», — тихо сказал юноша маленькому плуту. Старик на четвертом уровне посмотрел на него. «Сон Джа уже вернулся в город Луа. Зачем клану им нагнетать? Неужели вы и правда решили забрать от меня мою внучку?» «Что?» — горько улыбнулся Вентян. «Вы, наверное, ошиблись. Я лишь случайный прохожий и хотел узнать, не угостите ли вы меня вином». Все очень удивились его словам. 3 дня назад юный мастер клана им распространил новости о том, что в этот день он уведет с собой юную мисс клана Сон. Потому-то клан и насторожился. Естественно, Вентяна приняли за воина клана Инь. «Ты не из клана Инь?» — спросил старик. А похоже, старик детально оглядел Вентяна. Чувствуя его высокий уровень, он понял, что мальчишка явно не из клана Инь. Он покачал головой. «Очевидно, мы неправильно тебя поняли. Меня зовут Сон Цин. Я прошу прощения». «Не стоит», — махнул рукой Вентян. «Хоть клан Сон невелик, у нас много вина, выпей с нами, если хочешь, я лично провожу тебя». Сон Цин махнул слугам позади. «Отведите его в погреб». «Большое спасибо», — сложил руки Вентян. «Что здесь случилось?» «Ах», — вздохнул старый слуга. «Юная мисс всегда вызывала конфликты с другими, но когда конфликт случался, его уже поздно избегать. Если бы мы знали, что так будет, то не отправляли бы юную мисс культивировать. Однако она слишком талантлива, чтобы сидеть здесь». Большего слуга не сказал. Он отвел Вентяна в погреб, где было много отличного вина. «Это урожай вина с нашей виллы, но не знаем, когда он нам снова понадобится. Лорд сказал, что раз ты пришел, то забери что хочешь, а затем уходи», — сказал слуга и ушел, оставляя Вентяна одного. «Кажется, лорд этого клана и правда в беде», — подумал Вентян. Он взмахнул руками и положил несколько бутылок вина в свое межпространственное кольцо, а затем он выпустил наружу свое чутье и решил разведать окрестности. Клан Сон все еще был начеку, следя за тем, что вокруг. В этот момент по воздуху пролетел мужчина в черном. За его спиной висел древний меч. Глаза его сами были словно мечи. Он прибыл, и мощь меча окутала весь клан Сон. Очевидно, именно этого они и ждали. Воин был на пике 4-го уровня небесного ковша. Он был сильнее, чем самый сильный воин клана Сон. «Пойдем со мной». Глаза воина в черном посмотрели на Сон Джа. «Господин, клан Сон отдаст тебе половину нашего богатства, только пощади Сон Джа». «Взззз». Подул ветер, давление обрушилось на всех воинов. Черный меч начал вибрировать. Он был еще в ножнах, но все чувствовали его мощь. «Сама пойдешь или мне лично тебя забрать?» — продолжал мужчина в черном. Сон Цин посерел. «Господин, если вы будете принуждать нас, то мы будем вынуждены дать вам бой». «Нет, покачала головой Сонджа. «Дедушка, все в порядке, я пойду с ним». «Ни за что, мы не сможем остановить их», с отчаянием в голосе сказала она. «Дедушка, я такая бесполезная». Она вздрогнула и полетела к воину в черном. «Сонджа, дедушка и ее родители посерели, их ауры активировались», но воин хмыкнул и достал меч. Шторм из ци стал еще сильнее. «Я уже обещала уйти», сказала Сонджа, и тогда мужчина прекратил. Он повернулся, взял девушку и ушел. Винтян видел все. Он часто видел несправедливость в Большом Шане и помогал, чем мог. Однако сейчас у клана Ин был необычный статус. И если бы он стал действовать сейчас, то подверг бы клан Сон большой опасности. «Ах, такое сложное дело. Думаю, платеж надо брать заранее», пробормотал Винтян и стал собирать бутылки с вином. А затем он вдруг двинулся с места и исчез с места. Глава 475. Алебарда Алого Демона. Когда Сонджа ушла, все просто стояли. Сон Цин задрожал от гнева. «Они зашли слишком далеко. Слушай мою команду. Начинаем расселение клана Сон. За день мы все должны покинуть город Луа». Все напряглись, а затем кто-то сказал: «Но лорд, я хотел использовать ресурсы нашего клана, чтобы обменять их на Сонджа, но это была глупая затея. Лучше нам перестать существовать. В будущем мои действия не повлияют на наш клан». Все вздохнули. Они лишь жалели, что их клан был так слаб. Слуга, который отвел Вентина в погреб, снова вернулся туда, желая утопить свою печаль в алкоголе. Но он зашел и окаменел от увиденного. Весь погреб был чист, не осталось ни одной бутылки. Он зашел слишком далеко. «Это же грабеж среди бела дня. Он ограбил нас в то время, когда на нас обрушилась беда», покачал головой слуга. Он не знал, что в этот момент Вентян уже был на полпути за мужчиной в черном. Мужчина уже унес Сонджа за пределы города Луа. Вентян следовал за ними, но мужчина ничего не собирался делать с девушкой. Воин был на четвертом уровне небесного ковша и летел на мече. С такой скоростью он пролетал больше 10 000 миль за день. Бедный Вентян следовал за ним на расстоянии. Вскоре перед мужчиной появился древний город. Он был большим и богаче, чем город Луа. Мужчина продолжил путь, однако, вдруг издалека раздался голос. «Какая красивая женщина!» «Что?» – нахмурился мужчина. Он остановился и посмотрел назад, чувствуя сильное давление. «Оставь красавицу и убирайся!» Мужчина хмыкнул, и его мощь меча попробовала разрубить воина позади. Однако в этот момент его сознание содрогнулось, и он побелел, чувствуя, как его море сознания атакует огромный меч. Этот воин, должно быть, культиватор меча, и он даже сильнее его самого. Мужчина зарычал и хотел было достать меч, но вдруг над ним появилась смутная фигура в длинной робе. Она наступила на воздух, и давление захватило сознание мужчины. Он уже потянулся за мечом, но понял, что его тело больше ему не подвластно. «Кто ты? Ты не достоин знать мое имя. Выбирай, уходи прочь или умри», сказал воин сверху. Мужчина изменился в лице, а затем полетел прочь на своем мече. Энергия меча от него полетела в беззащитную Сонджа. «Какая наглость!» Снова топнул воин в небе. Мужчина в черном застонал, ощущая давление на своем теле. Он выплюнул кровь. Энергия меча тут же рассеялась. Он ничего больше решил не предпринимать и улетел прочь. Сонджа подняла голову, с ужасом глядя на воина. Он был очень силен. «Господин!» Ее голос дрогнул. «Не переживай, хоть ты и красива, но я видел много красавиц. Мне нет в тебе интереса», — засмеялся воин и улетел прочь. Сонджан с облегчением вздохнула. «Большое спасибо». Сонджа поколебалась немного, а затем двинулась в город впереди. Неужели она решила не возвращаться? Вентян удивился ее выбору. Он сидел на пегасе, и они летели прямо за ней. Вентян открыл бутылку и отпил немного вина, а потом покачал головой. «Раз я забрал все вина клана Сон, я должен помочь тебе до самого конца. Я буду твоим защитником, пусть это послужит мне тренировкой». Вентян последовал за девушкой, вступая в древний город. Этот город назывался городом короля Хуана и был одним из 7 великих городов Большого Шна. Сонджа вошла в город и решила найти себе гостиницу. Вентян следовал прямо за ней и выбрал комнату рядом. Гостиница была маленькая, и все комнаты были связаны коридором, потому личное пространство здесь поддерживать было сложно. Девушка была все так же беспокойна. Она стояла перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Она расплела волосы, и они медленно спустились по плечам, а затем сняла одежду и продолжила смотреть на себя. В глазах ее виднелись слезы. Жила-была красивая девушка из клана Сон, и звали ее Сонджа. В 12 лет она получила первую астральную душу и дошла до уровня Юаньфу в 18 лет. Дедушка, отец, надеюсь, что вы простите меня за то, что я подвела вас. В мире культиваторов ни у кого нет понятия совести. Чтобы сделать приятно королю, клан Инь пожертвовал миллионами жизней, чтобы получить алую алебарду. Никто ничего не сказал, многие предложили членов своего клана в жертву. Я лишь сказала правду, но опасность обрушилась на меня, и никто за меня не заступился. Бормотала Сонджа. Слезы потекли по ее лицу. Дядя Ли, ее защитник, уже умер, когда пытался доставить ее в клан Сон. Но клан Инь не желал отпускать ее. Они пообещали истребить весь клан Сон, если она не придет через 3 дня. Что же ей делать? Она может лишь ждать здесь, когда ее поймают. Хоть меня и спасли, если я правда вернусь, клан Инь истребит наш клан. Зачем всему клану умирать, если одна моя смерть может спасти все? Она продолжала всхлипывать, а затем легла на кровать. Винтян был тронут ее словами. Ну, по крайней мере, сегодня ничего не должно случиться. Подумал он и вышел из комнаты вместе с белым щенком. Наступила ночь, а город короля Хуана был все таким же оживленным. Повсюду были зажжены огни, а Винтян с Плутом отправились в ресторан. Слухи и сплетни лучше всего было собирать там. Винтян внимательно слушал и приближался к тем, кто говорил интересные вещи. «Чего тебе надо?» Аура воина на пике Юаньфу вырвалась наружу, когда Винтян случайно преградил путь этому воину. «Хаэм!» Холодно хмыкнул Винтян, и от одного этого звука сердце воина содрогнулось. От холода в глазах Винтяна его душа словно застыла. «Господин, чем я могу вам помочь?» Он тут же изменился в лице. «Что такое алая алебарда и что клан Инь сделал из-за нее?» Воин тут же напрягся, а затем ответил. «Господин, алая алебарда – это алебарда алого демона. Это божественное оружие, выкованное мастером по имени Чиези. Член феодального клана прорвался на 5-й уровень небесного ковша и пообещал большую награду тому, кто создаст самую тираничную алебарду. Когда юный мастер из клана Инь узнал об этом, он нашел мастера Чиези. Тот создал несколько алебард, но юный мастер не был удовлетворен их качеством. Тогда он услышал, что самые сильные алебарды получаются тогда, когда их мастер находится в состоянии безумия и демоны владеют его душой. Тогда он приказал убить всю семью Чиези, чем довел мастера до безумия. А затем он угрожал ему еще, заставляя ковать алебарды. Тот создал новую, а затем убил себя, жертвуя своей жизнью, чтобы усовершенствовать тираничность алебарды. Затем клан Инь послал воинов, чтобы забрать алебарду, но никто из них не вернулся. Тогда клан Инь стал специально набирать талантливых воинов, которые пытались ее забрать. Воин перешел почти на шепот, словно боясь быть услышанным. Когда он закончил, сердце Винтяна запылало от гнева. Клан Инь все осуждают, но в лицо это никто сказать не смеет. Ярость Винтяна наполнила все вокруг. Он спросил, где находится резиденция мастера Чи и полетел туда, за алебардой алого дьявола. Вскоре он добрался до области, вход в которую был запрещен кланом Инь. Под покровом ночицы смерти в том месте была очень тяжелой. Винтян стоял на здании, а его чутье исследовало округу. Вскоре он почувствовал кровавую алебарду на расстоянии от себя. Он слышал ее крики и стоны, словно душа самого Чиези еще не покинула ее и желала мести. Глава 476. Небесная гора, ассамблея сокровищ. Сердце Винтяна невольно дрогнуло, когда он смотрел на кровавого цвета алебарду демона, воткнутую в землю. Какая мощная аура мести. В конце концов, Чиези был мастером 5-го уровня и был очень уважаемым человеком. Кто бы подумал, что этот молокосос из клана Инь будет таким деспотичным и склонит его к безумию ради какого-то оружия. Он использовал его жизнь в качестве жертвы алебарде, тем самым создав мощную ауру мести. Винтян быстро двинулся к алебарде. Чем ближе он оказывался, тем сильнее ощущал какую-то неизведанную энергию, которая приводила его в панику. Наконец, до алебарды ему осталось лишь несколько шагов. Он вдруг почувствовал, как его окутывает кровавое сияние и переносит в мир, созданный алебардой. В этом пространстве повсюду были скелеты, небо и земля были красными от крови, а в воздухе раздавались крики, от которых кровь стыла в жилах. Кровавые лучи света ударили в сознание Винтяна, но глаза его остались ясными. Он спокойно смотрел на душу в алебарде и тихо сказал: «Господин, мое сердце полно решимости, поэтому воля мандата мечты не сможет повлиять на меня». Сейчас Винтян уже понял источник этой энергии. Чи Изи был искусным мастером мандата мечты. Он мог войти в океан сознания другого воина и пленить его там. Но по сравнению с опытом Вентина в королевской гробнице, когда он лицом к лицу встретился с ужасными демонами из его кошмара, мечта Чи Изи была просто ничем. Падшая душа все еще кричала и бешено кидалась на Вентина. Тот вздохнул и покачал головой. «Из-за вашей мести умерли многие, но ваш враг все еще жив. Зачем вы упираетесь?» Вентян придвигался все ближе к алебарде алого демона. Он протянул руку и положил ее на алебарду, а затем зарычал. «Позвольте мне стать вашим палачом мести». Как только он коснулся алебарды, аура мести превратилась в лучи света и выстрелила в его сознание. Его океан сознания погрузился в хаос. Сон пытался проникнуть в его воспоминания. «Я не обещаю, но есть вероятность, что с этой алебардой я лично убью всех ваших врагов и очищу вашу ненависть их кровью», — сказал Вентян, а затем порезал палец и кровь капнула на рунический контур на алебарде. Его воля тут же вошла в алебарду и очистила оставленную Чи Изи отметку. Затем юноша вытащил алебарду из земли и положил ее в свое межпространственное кольцо. «Пусть это место покоится с миром», — тихо сказал Вентян и исчез во тьме. На следующее утро новости об алебарде распространились по округе. Все были шокированы, услышав это. Она исчезла, кто-то забрал алебарду алого демона. Юный мастер клана Инь был в гневе. Он потратил столько сил, чтобы раздобыть ее, но в итоге кто-то ее украл. Он даже кашлял кровью от злости. К тому же, вчера мужчина, которого он отправил на поимку Сонджа, был ранен неизвестным. А Сонджа забрали. От этого он был просто вне себя. Тем временем Сонджа жила в небольшой гостинице. И когда она спустилась к завтраку, то ее сердце пошатнулось от того, что алебарда была украдена. «Это точно сделал клан Инь. Мисс Сон, какое совпадение!» — вдруг раздался голос. Сонджа подняла голову и изумленно посмотрела на источник голоса. «Почему вы здесь?» Она уставилась на Вентина с маленьким плутом на руках. «Я просто гулял, не думал, что найду вас здесь», — улыбнулся он и сел перед ней. «Ранее вас насильно забрали, а теперь вы снова свободны. Почему же вы не возвращаетесь в город Луа?» Сонджа помрачнела, услышав его слова. Она покачала головой. «Я знаю методы клана Инь. Они не успокоятся, пока не добьются своего. Если я вернусь, то они отправят еще одного воина. И тогда я не знаю, что именно он сделает, но проблем клану создавать не хочу». «Значит, вы добровольно вступите в их ловушку? По-вашему, члены вашего клана хотят именно этого?» — спросил Вентян. «Сегодня в городе короля Хуана состоится ассамблея сокровищ на Небесной горе. Все главные силы будут там, включая Инчина, юного мастера клана Инь. Я попрошу у него прощения перед всеми присутствующими. Может быть, тогда он согласится отпустить меня. Хоть это и жалко, но я не хочу, чтобы мой клан печалился из-за моей смерти». Сонджа спокойно продолжала. «Кому-то придется склонить голову. Будь я мудрее, я бы никогда не произнесла такие слова». Вентян смотрел на Сонджа и вздыхал. И правда, ее мышление изменилось после этого случая. «Мне тут очень скучно, хочу взглянуть на ассамблею», — засмеялся Вентян. «Раз я взял их вино, то помогу ей, чтобы не случилось», — подумал юноша. Сонджа посмотрела на него и кивнула. «Идет, но там не ходи рядом со мной, иначе клан Инь обрушит свой гнев и на тебя». Вентян не ответил и сменил тему. Они позавтракали и отправились на Небесную гору. Глаза Сонджа ярко блеснули, когда она увидела, как маленький плут превратился в белоснежного пегаса. «Это его способность к трансформации. Поднимайся, ты покажешь нам дорогу», — улыбнулся Вентян. Сонджа поколебалась, а затем забралась на Пегаса. Небесная гора была расположена на западе от города. Она была большой и ограждала город от внешнего мира. Она была очень таинственной, и часто там появлялись необычные сокровища. Потому каждые полгода на ней и проходила ассамблея сокровищ, в которой участвовали бесчисленные воины. Сейчас атмосфера на ее вершине была очень оживленной. Сонджа, однако, этого энтузиазма не разделяла. Каждый раз во время ассамблеи все делятся на несколько групп. Воины Юаньфу занимают подножие горы, воины небесного ковша ниже шестого получают ее пояс. А если ты хочешь купить или продать ценные сокровища, то это только на вершине. Инчен уже на третьем уровне небесного ковша. Он точно позвал воинов из других сил, чтобы пойти искать сокровища на поясе горы. Продолжала Сонджа. «Давай расстанемся здесь, я пойду к поясу. Больше ко мне не подходи». «Ага», — кивнул Вентян. Девушка не ожидала, что он так легко согласится, — потому ощутила легкое разочарование. Она повернулась и пошла вниз к поясу. Маленький плут вернулся в свою обычную форму, и они с Вентяном пошли по горной тропе. Вентян направился на вершину к небольшой лавке. «Господин, это свитки божественных отпечатков?» — спросил юноша у старика из лавки. «А у тебя хорошее зрение, и талант к ним есть. Я продаю их, они могут создать щит, который выдержит удар от асценданта небесного феномена. Они и правда могут спасти жизнь». Вентян покачал головой. В них для него пользы не было, ведь они выдерживают лишь один удар, так что ему все равно не спастись. «А если ли у вас отпечатки пространства?» — спросил Вентян. «Нет», — покачал головой старик. «Ведь этот мастер должен также владеть мандатом пространства, да и цена на них будет совсем иной. Попробуй поискать их на поясе горы. Однако, если такое будут продавать, то различные силы передерутся за него. Спасибо за совет», — поблагодарил Вентян и пошел к поясу горы. Он понимал ценность такого свитка, но сейчас он был один в огромном мире. Ему не помешало бы приобрести сокровище, которое может спасти ему жизнь. Глава 477. Сокровище. Вентян шел по тропинке, но никакие сокровища его пока не привлекали. Он скопил много богатства и искал лишь то, что ему действительно нужно. На поясе горы был большой пустырь. Он словно коридор, опоясывающий гору. Там было слышно множество голосов. Воины собрались на поясе, чтобы искать сокровища. Чуть выше и дальше виднелся обрыв. Однако там стояли небольшие павильоны, где можно было расслабиться и побеседовать. Лишь самые известные и сильные могли находиться там. «И правда заслуживает называться ассамблеей», — пробормотал Вентян. Вокруг него все что-то обсуждали. Вентян посмотрел на павильоны. Он сразу понял, что там было больше 10 лагерей. Большинство воинов были на уровне небесного ковша, они были сливками города. Вентян посмотрел на тех, кто сидел на главных креслах двух самых больших лагерей. Слева воин был на третьем уровне небесного ковша, кожа его была очень светлой, а аура злой. Хоть его глаза и улыбались, но часто они взрывались остротой и холодом. Юноша сразу понял, что перед ним жестокий и высокомерный человек. Судя по словам собравшихся, это и был юный мастер клана Инь. Но он не был самым ярким персонажем на ассамблее. Это была девушка, которая легко привлекала внимание всей толпы. Она была невероятно красива, кожа ее бела как снег, аура благородна и холодна. Увидев ее, все опускали головы, не смея встретиться с ней взглядом. Вентян посмотрел на нее и отвернулся. Ее красота его не прельщала, а Мокинчин она и в подметке не годилась. Острый взгляд Шаньи осмотрел толпу. Вдруг она увидела юношу. Он был одет в белое, а за спиной его виднелся древний меч. Он один прямо смотрел на нее. Ее взгляд блеснул остротой, и Вентян это почувствовал. Он лишь усмехнулся и отвел взгляд. Затем юноша повернулся к другим воинам вокруг Шаньи и Инчина. Он сразу понял, что они были необычными. Слева от Инчина в павильоне сидело несколько юношей и девушек, источающих мощную ауру пятого уровня небесного ковша. Это были ученики секты шокирующего небесного меча, самой сильной секты в городе короля Хуан. Справа от Шаньи находился мощный клан Золотого Пламени, а еще дальше сидели воины клана Ветряного Рока. Эти три клана были главными в городе короля Хуан. Клан Инь был самым сильным, а остальные оставались позади него. «Принцесса», — заговорил Инчен, — «многие уже приготовились охотиться за сокровищем. Может, нам начать представлять свои? Я здесь сегодня в качестве участника. Решай сам». Голос Шаньи был негромким, но очень ясным. «Конечно», — кивнул Инчен, а затем повернулся к толпе и заговорил. «Я уверен, что вы приготовили отличные сокровища. Если они достаточно ценны, то неважно, что вы за них просите, не бойтесь просить этого». Вдруг все увидели, как к ним направляется девушка. Толпа посмотрела на нее и увидела, что она даже не скрывает свои черты. Инчен нахмурился, а глаза его зло блеснули. «Сон Джа посмела прийти сюда сегодня?» Сон Джа подошла в середину и посмотрела на Инчена. «Я пришла извиниться за свои слова, которые обидели господина Инчена и повредили его репутации. Надеюсь, что вы сможете меня простить». Инчен хмыкнул. Сон Джа была умна и специально выбрала такой повод для извинения, зная, что он не станет публично портить репутацию. Но как наивна она была. Инчен улыбнулся ей. «Сон Джа, ты очернила репутацию господина Инчена и посмела появиться перед ним публично?» Вдруг выступил юноша из секты шокирующего небесного меча. Раньше он обожал Сон Джа и хотел жениться на ней, но после ее слов переменил свое мнение. Сонджа, за твои действия и слова я должен убить тебя, но раз мы в одной секте, я могу пощадить тебя, если ты согласишься быть моей рабой. Я буду представлять свои сокровища первым сегодня. В обмен на сокровища я приму метеоры юань низшей степени. Сонджа, ты согласна? Девушка побледнела и закусила губу. Инчен и правда не собирался ее отпускать. Он пытался унизить ее, сделать ее рабыней и разрушить ее статус, прося за нее лишь метеор юань низшей степени. Я согласна. Ее голос дрогнул. Больше пути у нее не осталось. Она либо умрет, либо навредит собственному клану. Раз так, то я о тебе позабочусь. Блеснули глаза Янтина. Он давно мечтал о теле Сонджа, и сейчас наступила прекрасная возможность. Секта шокирующего небесного меча понимала его намерения. Однако никто не стал спорить с ним за Сонджа, ведь он был на третьем уровне небесного ковша. «Эта девушка моя!» Вдруг раздался голос из толпы. Все тут же повернулись и напряглись. Они увидели воина, который решил поспорить с Инчином. Глава 478. Пространственная кисть. Все тут же посмотрели на говорящего. Это был юноша лет 25. Он был одет в белое и выглядел очень просто и красиво. За его спиной виднелся древний меч. Конечно, этим юношей был никто иной, как Цин Вэньтян. Инчен посмотрел на него с холодным светом в глазах. Шан Ие презрительно смотрела на Вэньтяна. Неудивительно, что он набрался смелости посмотреть ей прямо в глаза. Значит, это он был тем похотливым воином, который усилил свою смелость похотью. Сонджа была удивлена. Она не думала, что Вэньтян последует за ней. Она посмотрела на него, желая, чтобы юноша отступился и не усложнял себе жизнь из-за нее. Но Вэньтян словно ничего не замечал. Он с улыбкой обнял своего белого щенка. От Янтина начала исходить убийственная энергия. Вэньтян решил расстаться с жизнью. «Знаешь ли ты правила ассамблеи?» — улыбнулся Инчен. «Конечно, владелец выскажет свои условия, и если кто-то готов заплатить эту цену, то он получит сокровище. Если несколько человек заинтересованы в товаре, то они сразятся и сильнейший получит свое», — ответил Вэньтян. «Раз тебе все известно, то уверен, что хочешь попробовать. Не стоит запугивать меня, было бы прекрасно видеть ее каждый день», — засмеялся Вэньтян, словно не понимая, что уже обидел Инчена. Инчен посмотрел на Янтина, и в его глазах блеснула жестокая улыбка. «Не переживай, я защищу тебя и не дам другим тобой владеть», — выступил Янтин. Сонджа напряглась, на нее было жалко смотреть. Она повернулась к Вэньтяну. Как он может противостоять воину на третьем уровне небесного ковша? Он слишком юн для такого, а Янтин слишком беспощаден. «Готов?» — спросил Янтин, выходя вперед. «Если я атакую, боюсь, ты не успеешь даже отступить». От него начала исходить мощная ци меча. Его меч покинул ножны, он шаг за шагом приближался к Вэньтяну. Иногда его меч блестел яркими фиолетовыми молниями. «Неплохо», — оценил Вэньтян силу противника. Древний меч на его спине завибрировал. «Чтобы разобраться с тобой, мне понадобится лишь один удар», — сказал Янтин и загремел гром. Его меч мощно атаковал, но Вэньтян не двинулся. Сонджа побледнела и отвернулась, не желая смотреть на смерть бедного юноши. Раздался раскат грома, астральный свет окутал все вокруг, и толпа с изумлением увидела, как меч остановился прямо перед Вэньтяном. Таинственная энергия окутала юношу. Она была не сильной, но все чувствовали, что она не позволит Янтину ударить Вэньтяна. Янтин посерел. Он неверя уставился на Вэньтяна. «Умри!» — завыл он, атакуя пальцем. В этот момент вибрирующий меч на спине юноши наконец двинулся. Раздался острый звук, и древний меч начал источать силу, окутавшую Янтина. Янтин почувствовал опасность и стал спешно отступать. Однако он чувствовал, как к горлу подступает кровь. Он ощутил, как холод окутал все его тело. Он обхватил горло руками и побледнел. Его сердце бешено забилось, когда он почувствовал, как из горла течет горячая кровь. Порез был очень тонким и глубоким. Еще бы на дюйм глубже, и он был бы сейчас мертв. Он рухнул на землю. Перед Инчином появился метеор юань, а Вэньтян улыбнулся. «Итак, договорились, девчушка моя». Инчен еще не оправился от шока. А если бы перед Вэньтяном стоял он, что бы случилось? Инчен дрожащей рукой подобрал метеор, а затем обратился к Вэньтяну. «Могу я узнать, кто ты такой?» «Всего лишь незнакомец без имени, который даже не стоит упоминать», — ответил Вэньтян. «Раз сегодня ассамблея сокровищ, то как же такое сокровище никому не достанется?» Он сказал так, а затем вошел в пустой павильон и сел. «Почему ты не спешишь меня обслужить?» – обратился он к Сонджа. Она посмотрела на него изумленно, а затем побежала к нему. «Так значит, этот воин был очень силен, по крайней мере на третьем уровне. Ян Тин был ему неровней. Сделай мне массаж», – сказал Вэнь Тян. Сонджа снова удивилась. Вэнь Тян повернулся и яростно посмотрел на нее, требуя подыгрывать. «Ладно», – кивнула Сонджа и начала делать ему массаж. Она не понимала, какие у юноши планы. Ян Тин опозоренно отступил. Ин Чен снова посмотрел на Вэнь Тяна, позволяя ему сидеть в павильоне, а затем крикнул. «Пусть ассамблея продолжается, кто-то еще хочет представить свое сокровище». Из толпы вышел человек в черном и с маской на лице, но никто не удивился этому, ведь на ассамблее это было обычным делом. «И что у вас за сокровище?» — крикнули из толпы. Этот человек взмахнул руками, и в воздухе вдруг появился огненный котел. От него исходило ужасное тепло, словно огонь вот-вот готов вырваться наружу. «Я хочу 1000 метеоров юаней с 4-го слоя», — сказал мужчина. Вскоре встал один старик. «Я беру». Юноша из клана Золотого Огня тоже встал, глядя на котел. «Этот котел мой». Старик напрягся, увидев юношу из клана Золотого Огня. «Ладно, он мне не нужен», — замахал он руками. «Принесите его мне», — приказал юноша своим слугам. Воины из клана Золотого Огня в совершенстве владели огненным искусством. Они умели поглощать необычное пламя своей кровью, и та становилась сильнее. Эта способность была уникальна, потому этот котел подходил им прекрасно. После обмена мужчина повернулся и спешно покинул пояс горы. Затем один за другим воины стали продавать свои товары. Некоторые покупали те, кто сидит в павильоне, другие доставались толпе. Иногда возникали споры, которые улаживались в бою. Вэнь Тян молча смотрел, а Сонджа продолжала массировать его спину. Вэнь Тян удовлетворенно улыбался, не зная, что девушка ругала его про себя. «Эта ассамблея и правда необычная, тут так много уникальных сокровищ», — подумал Вэнь Тян, но сам он не спешил ничего покупать, пока что ничто не трогало его. В это время вышел еще один мужчина в черном. Он не скрывал черты своего лица. Он не стал тратить слова и сразу достал свое сокровище. Это была золотая кисть 3 фута в длину. Как только он достал ее, от кисти начала исходить пространственная энергия. «Эту пространственную кисть я получил благодаря своей удаче. Мне нужно мощное искусство уровня асценданта. Взамен я отдам эту кисть», — сказал старик. Многие воины похолодели. Не у многих была нужная ему техника. Глаза Вэнь Тяна ярко блеснули. «Он должен заполучить эту кисть во что бы то ни стало. Меня интересует ваш товар», — сказал воин из известной силы. «Я тоже хочу его», — холодно улыбнулся Ин Чен. «Она будет моей», — раздался холодный голос, и все повернулись, увидев, что говорящим была девушка рядом с Ин Ченом. Шан Ие смотрела на пространственную кисть с блестящими глазами. «Кисть должна быть ее». Глава 479. «Унижать тебя низко. Сколь многие хотят ее, но раз принцесса Шан Ие тоже, то все остальные должны отступиться. Для многих эта пространственная кисть лишь украшение, но те, кто владеет божественными отпечатками, овладеют ей как бесценным сокровищем», — подумали в толпе. А Вэнь Тян как раз владел божественными отпечатками. Он погрузился в свои воспоминания и вскоре нашел то, что искал. Древний свиток с божественными отпечатками, который ему дал император Ся, содержал необходимую информацию о том, как создать пространственное перемещение. Однако это было невероятно сложно, и необходимо было также владеть мандатом пространства. Но если у него будет кисть, то это станет намного проще. Его глаза открылись, на дне их блестел яркий свет. «Сонджа, помоги мне купить эту кисть», — мысленно передал он ей девушке и отдал ей межпространственное кольцо. Ее глаза округлились, она ругала Вэнь Тяна за то, что относится к ней как к настоящей рабыне, приказывая ей, но все же она решила выполнить его просьбу. На древней тропе к небесной горе было множество лавок, в которых продавались различные материалы. В этот момент смех Ин Чена снял напряжение. «Раз принцесса хочет эту кисть, я уступлю ее ей. Я отзываю свое желание». Юноша из главной силы тоже кивнул. «И я отказываюсь. Раз принцесса желает получить кисть, то пусть она принадлежит ей. Раз этой кисти суждено принадлежать принцессе, то передайте ее, пожалуйста. А взамен она подарит вам искусство уровня асценданта», — сказал Ин Чен мужчине в черном. «Я должен спросить, на какое искусство принцесса планирует обменять кисть?» — спросил мужчина у Шан Ие. Губы Шан Ие дрогнули, а затем она мысленно передала ему всю информацию. Мужчина не изменился в лице. После паузы он ответил: «Это искусство удовлетворяет моим условиям. В таком случае, давайте приступим», — сказала Шанъе. «Постойте-ка», — раздался голос из толпы. Это говорил другой старик. «Этому старику тоже нужна кисть». Он был одет в обычную зеленую робу, но аура его источала превосходство. «Великий мастер Цу». Шанъе изумленно повернулась к нему. Этот старик был мастером божественных отпечатков 4-го уровня, а также воином небесного ковша 5-го уровня. «Принцесса, мне и правда нужна эта кисть», — сказал он безразлично. «Конечно, я понимаю, что вы разбираетесь в отпечатках. А может быть так, я куплю кисть и приглашу вас к себе», — сказала она. Старик понял, что она разрешала ему пользоваться кистью, а сама она купит его отпечатки. Его глаза просветлели. «Раз вы такая понимающая, то я тоже откажусь от кисти. Большое спасибо», — улыбнулась Шанъе. Вентян смотрел на Шанъе. Она была так спокойна, видимо, не видя противника в великом мастере Цу. «Поздравляю с сокровищем», — засмеялся Инчен. «Я тоже хочу его». Вдруг нарушил тишину чей-то голос. Толпа тут же повернулась и увидела юношу в белом. Шанъе нахмурилась. «И какое же искусство ты хочешь обменять на кисть?» Мужчина в черном повернулся к Вентяну. Он должен был назвать ему свое искусство, чтобы конкурировать с Шанъе. «В соседней с Большим Шаном Империи Большой Ся есть 9 великих искусств. Я обменяю на кисть искусство Великой Солнечной Вселенной. Те, кто занимается им, породят новый набор великих солнечных меридианов, а овладев техникой будут источать мощную ауру, которая испепеляет все в округе». «Достаточно ли этой техники для вас?» – мысленно вопросил Вентян. Глаза мужчины заблестели интересом. Он знал о Большой Ся. Искусство этого юноши не принадлежало к 9 великим искусствам этой империи, но ценность его была намного больше, чем у искусства Шанъе и самой пространственной кисти. Однако, ценность определяют потребности воина. Вентяну не нужна была эта техника, а кисть нужна. Потому он и решился на обмен. Но мужчина не смел прямо отказывать Шанъе и соглашаться на сделку с Вентяном. В конце концов, он уже открыто заявил, что техника Шанъе ему подходит. «Эта техника тоже удовлетворяет моим условиям. Как вам не стыдно?» – холодно вопросил Инчен у Вентяна. «А какую связь ассамблея имеет со стыдом?» – впился в него взглядом Вентян. «Это сокровище не для вас», – сказал еще один человек. Он, очевидно, пришел из секты шокирующего небесного меча и сидел рядом с Янтин. «Вы знаете, что не все могут сидеть в этом павильоне, но мы не стали запрещать вам. Лучше бы вам знать меру», — пригрозил ему воин из клана Ветряного Рока. «Я здесь согласно правилам и я готов забрать то, что принадлежит мне, а вы пытаетесь угрозами заставить меня отказаться», — холодно хмыкнул Вентян. «Если вы хотите силой раздавать сокровища, то какой смысл приглашать сюда остальных воинов? Или вы слишком глупы, чтобы понять суть ассамблеи?» Никто не ожидал, что Вентян настолько не знает меры. Все члены оскорбленных кланов с ненавистью смотрели на Вентяна. Новорожденный котенок не боится тигра, но даже он не осмелился бы на такое. Ассамблея существует для всех, но своего противника нельзя недооценивать. И правда, у всех есть право участвовать в ассамблее. Помрачнела Шанъе, от нее начало исходить мощное давление. «Ваше высочество, вашим телом нельзя рисковать в битве. Не хотите ли вы, чтобы я сразился вместо вас? Если он будет побежден мною, то сражаться с вами он просто недостоин», — заговорил воин одной из сил. «Хаэм, я сильнее его. Может быть, это я буду представлять ваши интересы», — заговорил воин из клана Золотого Огня. «Решайте-ка побыстрее, я только 1 раунд буду драться». Вдруг вмешался Вентян. «На каком ты уровне?» — спросила Шанъе. «На 3-м. «Ты ниже меня, я не стану с тобой драться», — с уверенностью сказала Шанъе. Она знала, что без сомнения и лишних усилий победит его. «Лучше откажись от сокровища сам». Она не считала достойным даже драться с Вентяном, ведь низко задирать того, кто не имеет происхождения и ниже тебя в уровне культивации. Потому она решила убедить Вентяна сдаться.